месте вечно зеленого часто стелющегося кустарничка высотой от 10 до 30 сантиметров. Ветви брусники округлые, с пушком, поднимающиеся, листья зимующие, очередные, кожистые, толстые, на очень коротких опушенных черешках. Сверху темно, а снизу светло-зеленые, с черноватыми точечными ямочками. Обратно яйцевидные или эллиптические, тупые, с загнутыми, иногда зазубренными краями, с неясными жилками. Цветет брусника в мае-июне. Цветки небольшие, в тесных, поникших верхушечных кистях, на коротких цветоножках, с белыми или розоватыми венчиками в форме четырех зубчатых колокольчиков. Плоды брусники – красные кисло-сладкие ягоды, созревающие в конце августа, а иногда в начале сентября. Заготавливают ягоды брусники в огромных количествах. Они имеют широкое промышленное значение. Собирают ягоды зрелыми. Листья надо собирать во время цветения растения, а позднее они буреют и становятся непригодными для лечебных целей. Ягоды сырые, моченые, сушеные, а также варенье из них является хорошим диетическим средством, улучшающим деятельность желудка, особенно при пониженной кислотности. Применяют плоды брусники при поносах и других расстройствах пищеварения. Они показаны при ревматизме, подагре, а как мочегонное средство при болезнях почек. В больших дозах безвредны. Плоды брусники содержат свободные кислоты – лимонную, яблочную, бензойную, свыше 8% сахара, витамины С и А. Но с лечебной целью больше применяют листья брусники. В них содержатся глюкозиды, арбутин, флавонол, значительное количество дубильных веществ и винно-каменная кислота, поэтому их и употребляют как мочегонное при камнях почек и камнях желчного пузыря, а также при болезнях печени и как вяжущее средство при заболеваниях желудка в виде чая. Листья брусники применяют также при ночном недержании мочи у детей. И хотя они имеют мочегонное действие, но при данном нарушении действует оздоровляюще. Брусничная вода, которая получается при вымачивании ягод брусники, оказывает слабительное действие. Плоды брусники употребляют также как противоцинготное и противогнилостное средство, лучше всего в свежем виде. Наличие в ягодах этого растения бензойной кислоты обусловливает возможность длительного хранения их, даже свежими, без варки, без сушения или консервирования. Сок из ягод с водой является хорошим прохладительным, освежающим, оздоровляющим напитком. К нему или к отвару листьев очень полезно для большего эффекта добавлять чистый пчелиный мед. Одну чайную ложку на стакан, так как мед содержит много витаминов и глюкозы. Способы применения. Отвар. Одну горсть листьев брусники заваривают в 3 стаканах воды и кипятят 10 минут. Все это выпивают за день в 3 приема. Смесь одну горсть ягод и листьев брусники и 2 столовые ложки травы.